Невозможно представить человека изначально более далекого от оперы. Адзава. Впервые я дирижировал в опере, когда стал руководителем симфонического оркестра Торонто. Первой моей оперой было «Риголетто» в концертном исполнении. Без театральных декораций. Я был доволен, что теперь у меня есть свой оркестр. Или, скорее, удовлетворен. Теперь стоило мне захотеть, и я мог исполнить хоть Малера, хоть Брукнера, хоть оперу. Мураками. Дирижировать в опере, наверное, совсем не то, что в обычном оркестровом произведении. Где вы этому научились? Маэстро Караян настойчиво заставлял меня изучать оперу и даже сделал меня ассистентом, когда исполнял Дон Жуана в Зальцбурге. Я мог сыграть на фортепиано любую часть Дон Жуана. Так что для начала маэстро заставил меня заниматься оперой, назначив ассистентом на Дон Жуана, а через 2 года дал дирижировать «Так поступают все». Мой первый оперный спектакль. Где? Да там же, в Зальцбурге. Дело было так. В Америке есть певец Джордж Ширли, великолепный чернокожий тенор. Он прекрасно ко мне относился и предложил сделать вместе оперу. Ему хотелось спеть «Риголетто». Поэтому в Торонто мы исполнили «Риголетто». Было интересно. В Японии мы давали «Риголетто» в Бунка Кайкан с японским филармоническим оркестром, но тоже концертное исполнение. Если задуматься, я ни разу не исполнял «Риголетто» в театральном формате. Через 2 года, весной 2013-го, в Музыкальной академии Сейдзи Адзавы планируется оперный спектакль в постановке Дэвида Нисса. Мы работаем с ним больше 30 лет. Оперу в Тенглвуде тоже целиком ставил он. Жду с нетерпением. В общем, «Так поступают все» стало моим первым оперным спектаклем. Постановка Жан-Пьера Понеля. Выдающийся режиссер, но потом случилось это несчастье, когда он спиной упал в оркестровую яму, подорвал здоровье, кажется, повредил позвоночник и вскоре умер. Вообще-то дирижировать должен был Карл Бём, но плохо себя почувствовал. Кажется, ему сделали операцию на глаза. И вместо него дирижировал я. Серьезный уровень. Да, и не менее серьезное волнение. Все-таки я оперой дирижировал впервые. И маэстро Караян, и маэстро Бём пришли послушать мое выступление. Думаю, они здорово переживали. На репетиции они тоже ходили. Кстати, за год до этого там же, в Зальцбурге, Клаудио Аббадо на той же сцене исполнял «Севильского цирюльника». Это был его зальцбургский дебют. Хотя в Италии до этого ему явно случалось дирижировать операми. «Аббадо ведь немного старше вас?» «Да, думаю, на год или два. Он был помощником Ленни чуть раньше меня». «Как встретила критика, так поступают все?» «Точно не знаю. Но после этого меня стали приглашать в Венский филармонический оркестр, изредка обращались из Венской государственной оперы, так что, я думаю, критика была неплохой». «Дирижировать оперой впервые в жизни было интересно?» «О, невероятно интересно. Это был, кажется, 72-й год. Все, начиная от тенора Луиджи Альвы и заканчивая остальными, были на высоте. Обстановка царила самая дружелюбная. На следующий год я снова исполнял в Зальцбурге «Так поступают все». Одно произведение там идет 2-3 года подряд. Затем меня позвали в Зальцбург дирижировать «Идоминеем». Получается, я исполнял 2 оперы Моцарта. «Так поступают все» давали в небольшом театре «Kleines Festspielhaus», где всегда ставят Моцарта, а «Идоминея» в театре, вырубленном в скале. Фейзенрайтшуле. Весь мой оперный опыт — это парижская опера «Гарнье» и миланский «Ласкало». И еще венская опера. Всего 3. В Берлине я с оперой пока не сталкивался. Вы дирижировали оперой, параллельно работая музыкальным руководителем Бостонского симфонического оркестра. Да. Делал перерыв в бостонской работе и ехал в Европу. Работа с оперой длится не меньше месяца. Приходилось на это время брать отпуск. Поэтому я практически не мог ставить новый репертуар. Он требует слишком долгого времени. Вот в Парижской опере я ставил много нового. Фальстаф, Фиделио, из старого Турандот. Позже мы исполняли Тоску с Доминго и святого Франциска Ассизского Мессиана. Мировая премьера. Долгое время опера остается для вас очень важным направлением. Знаете, невозможно представить человека изначально более далекого от оперы, чем я. Серьезно вам говорю. Смеется. Потому что профессор Сайто совсем не учил нас опере. В Японии я практически с ней не встречался. Единственное исключение, я еще учился, когда Акео Ватанабе с японским филармоническим оркестром исполнял «Дитя и волшебство» Равеля. Кажется, это был 58-й год. Короткая опера. Да, короткая, примерно на час. Кажется, концертное исполнение, я не помню там полноценных декораций. Я работал на подмене. Примечание Мураками. Подменный дирижер для проведения репетиций. Маэстро Ватанабе, в то время музыкальный руководитель, был тогда очень занят. Это мой первый опыт оперы. А где ее давали? Кажется, в Сан-Кей-Холле. Маэстро Акео в те годы исполнял оперу примерно раз в два года. После того, как я уехал за границу, он, кажется, исполнил Пелиаса и Мелизанду Дебюсси. Выбирал довольно редкий репертуар. То есть впервые вы по-настоящему занялись оперой уже у Караяна? Да. Маэстро Караян дал мне отличный совет. Он сказал, что для дирижера симфонические репертуары опера как два колеса на одной оси. Если хотя бы одного не хватает, ничего толкового не получится. Симфонический репертуар включает концерты, симфонические поэмы и тому подобное. А опера, по его словам, это совсем другое. Почти не исполнять при жизни опер, значит умереть, почти не зная Вагнера. Поэтому, говорил он с напором, ты, Сейдзи, обязан изучать оперу. Невозможно понять Пуччини или Верди без их опер. Даже половина энергии Моцарта — это оперные произведения. После его слов я задумался о том, чтобы исполнить хотя бы одну оперу. Так вы решились взяться за Риголетто в Торонто? Да, и доложил о своих планах маэстро Караяну. Поэтому, когда с должности музыкального руководителя симфонического оркестра Сан-Франциско я ушел в Бостон, маэстро сказал мне, «Не переходи сразу, возьми отпуск и приезжай ко мне. Я научу тебя дирижировать оперой». Довольно любезно с его стороны. Да, думаю, он считал меня своим прямым учеником. В то лето, оставив должность музыкального руководителя фестиваля Равини, я должен был сразу начать работу в Тенглвуде, но уговорил подождать меня год, освободил летний график и отправился на обучение к маэстро Караяну. Это и был тот самый Дон Жуан в Зальцбурге. Караян не только дирижировал тогда, но и сам занимался постановкой, всем вплоть до освещения. «Ничего себе!» Ну, разве что костюмами не занимался, а в целом он был очень занят, поэтому довольно часто просил меня дирижировать на репетициях.